Глава восьмая. Другая часть света. Ребята уже стали привыкать к размеренному стуку колес и легко под него засыпали. Елизавета Аристидовна была довольна своими воспитанниками. Они слушались, и ей не приходилось прибегать к помощи своего мужа, Георгия Ивановича Симонова, который ехал в соседний вагон. Наверное, немало этому способствовал санитар. Дядя Гриша пользовался авторитетом у мальчишек, а Леночка продолжала оставаться его любимицей. Вчера дядя Гриша принес им подарок — полмешка подсолнечных семечек. Ребята их стали жарить на чугунной печке. Семечки, жарко горевшие печуркой, и рассказы Григория Евстафовича о деревенской жизни, о войне, заставили те лечь спать позже обычного. Отправившись в путешествие, подростки уже с первых минут ожидали приключений, но ничего особенного не происходило, и в свои дневники они заносили самые обычные события, лишь ночами им снились погони да выстрелы. И когда утром Петя Александров был разбужен ружейной пальбой, то решил, что это продолжение сна, и повернулся на другой бок. Но нет, выстрелы продолжались и сейчас. Они звучали, как настоящие, где-то совсем рядом. Петя открыл окно, возле которого спал. Выглянув, он увидел нескольких конников, стрелявших вверх. Вагоны шли на подъем, и догнать их было нетрудно. Впереди на гребне холма грацевали другие всадники. Машинист дал несколько протяжных гудков и остановил поезд. Одни верховые направились к первым вагонам, где находилась администрация колонии, другие поскакали вдоль состава. Вслед за Петей проснулись и остальные мальчишки. Сгорая от любопытства и не обращая внимания на окрики воспитательницы, они выскочили из вагона. Был ранний час, солнце только поднималось, ребята протирали заспанные глаза, и все происходящее казалось им нереальным. Между тем к ним подошли, спрыгнув с коней, два бородача, и, ни слова не сказав, заглянули в теплушку. — Да здесь ребятишки! — воскликнул один из них. На их головах торчали черные папахи. Вместо кокард приколоты бело-зеленые ленточки. Брюки с ярко-желтыми лампасами, заправленные в сапоги, одежда в пыли, лица потные. Рядом появился дядя Гриша и стал объясняться с незнакомцами. Подошел их старшой и скомандовал густым басом. — Ай да, станишники, обратно! Отряд поскакал и вскоре скрылся за холмом. Санитар объяснил, что люди эти оренбургские казаки, и будь здесь не дети, а взрослые петроградцы, разговор был бы коротким. Недолго постояв, поезд снова тронулся в путь, но спать уже не хотелось. Мальчики смотрели полуоткрытую дверь, смотрели во все глаза. Накануне вечером Симонов предупредил, что утром они проедут границу Европы и Азии, и вот промелькнул памятный столб, но все оставалось прежним. Такое же красного кирпича станционное здание, а за ним до самого горизонта хвойный лес. Впрочем, нет, местность все больше стала холмиться, это начинался Урал. На следующем переезде в вагон ловко вскочил мужчина, высокий, с фигурой спортсмена. Елизавета Аристидовна вздрогнула, испугавшись. Незнакомец поклонился женщине и с легким акцентом сказал: «Прошу прощения». — Разрешите представиться. Зовут меня Вячеслав Вячеславович Вихра. Я тоже воспитатель, сопровождаю одну из групп Васильевского острова. Замешкался вот, а поезд пошел. До своего вагона бежать далеко, отставать, знаете ли, не хочется. Вот и стал непрошенным гостем. Если не возражаете, доеду с вами до ближайшей станции. — Ну что вы, — улыбнулась воспитательница. — Милости просим, садитесь. И уступила место рядом с собой. Все с интересом рассматривали неожиданного гостя. Был он красив и строен, и даже следы оспы на лице не портили впечатлень. Вихра окинул взглядом ребят и сказал: «О, у вас в вагоне одни мальчики, это хорошо». Леночка немедленно решила обратить на себя внимание и свесилась вниз. «А я девочка, разве плохо?» «Это тоже хорошо». Вдруг поезд резко затормозил. Гость сильным движением откатил дверь теплушки, ребята выгнули вслед за ним. У железнодорожного полотна лежала цепь солдат. Трое из них, отстранив в сторону Вихру, залезли в вагон. Форма была незнакомой, На головных уборах бело-красные ленточки и штыки с плоскими лезвиями, а не граненые, как у русских. Ну и денек сегодня, — покачал головой Вихра. Елизавета Аристидовна, только недавно пришедшая в себя, снова побледнела. — Что вам здесь нужно? Разве не видите в вагоне дети? Солдаты оставили без внимания ее слова и начали тыкать штыками под нижние койки. Но вдруг произошло неожиданное. Вихрь сделал шаг вперед, что-то сказал на незнакомом языке. Сказал повелительно, солдаты отдали честь и покинули вагон. На лицах женщины и детей было такое изумление и одновременно восхищение, что Вихрь, несмотря на нешуточную ситуацию, не удержался от улыбки. — Это чешские солдаты. Я тоже чех. 3 года назад меня отправили на русский фронт. Ваш генерал Брусилов стал наступать, и мы сдались в плен. Не захотели воевать против братьев-славян. — А почему они вас послушались? — спросил Леша Карпей. — А как же не послушаться? Ведь я офицер. Пойду узнаю, в чем дело. И он легко спрыгнул на землю. Вместе с начальницей колонии Веры Ивановны Кучинской Вихра пошел к чешскому командиру. Все разъяснилось, и уже через несколько часов состав с Петроградской детской колонии стоял у перрона Екатеринбурга. Здесь все было спокойно, ни одного солдата. Гоша Орлов пошел в разведку. Вернувшись, сказал, что стоять будут долго, уедут не раньше полуночи. Гатчинцы решили немного побродить. Их внимание привлек ларек, стоявший здесь же у перрона. За стеклом лежали изделия из уральских самоцветов, фигурки из зверей, шкатулки, письменные приборы, друзы горного хрусталя, дымчатые топазы и просто куски полированной яшмы и малахита. Торговала этими редкостями молоденькая девушка, чуть старше ребят. Конечно же, они не знали названий диковинок, лежавших на витрине, так как видели их впервые. И девушка им охотно рассказала об уральских самоцветах, тем более что покупателей у нее не было. — Вы в самом деле из Петрограда? Только-только оттуда. — Там очень голодно? — спросила она, посмотрев с жалостью на худые лица мальчиков. Ребятам уже были знакомы такие жалостливые взгляды. И вместо ответа Саша Трофимовский смешно втянул щеки. В это время к ларьку подошел крепкий старик с окладистой бородой. — Дедушка, эти мальчики из Петрограда, — сказала ему девушка, — они вот в МИАС. Это зачем же в МИАС? Неужто там интереснее, чем в Питере? Мальчики наперебой стали рассказывать, зачем их привезли на Урал. Ну, ладно, давайте знакомиться. Я Степан Тимофеевич, по фамилии буду Бардин, здешний минералог и натуралист, и еще охотой балуюсь, и чучелятник к тому же. У вас чучело есть? Вот посмотреть. Хотите, тогда приглашаю к себе, тут недалече. Так не хватит ли вас, не уйдет поезд? Дорога к усадьбе заняла не больше 10 минут. Жил Бардин в добротном доме, вокруг различные службы, обнесенные оградой из плитчатого камня. Двор чисто выметен, в любой мелочи видна рука доброго хозяина.